Упражнение четвертое. Расположите реплики диалога в правильном порядке. Прослушайте запись и проверьте правильность ответов. Hello, my name's Anna. Nice to meet you, Anna. I'm Tom. Where are you from? I'm from the Czech Republic. And you? I'm from Hungary. And this is my friend, Arlette. She's from France. Hi, Anna. Hello, Arlette.